«Я не задержу вас надолго, миссис Джернингхэм. Я просто хотел прояснить несколько пунктов насчет вашего жакета». «Моего жакета?» Ее кисть была холодна, как лед. Лайл отдернула руку и отступила назад. «Того жакета, что вы подарили Сиси Коул». «Ах, да!» Лайл подошла к камину и уселась на старомодный табурет. «Жакет протестировали на предмет отпечатков пальцев. Я не буду очень вам докучать, но буду благодарен, если вы согласитесь ответить на несколько вопросов насчет того, когда вы надевали его в последний раз. И имел ли тогда кто-нибудь еще возможность прикоснуться к нему?» «Я сказала вам, да. Но вы не возражаете, если мы вкратце обсудим это еще раз? Вы надевали жакет вечером в воскресенье. Вы уверены, что не носили его после этого?» Голос Алисии в холле воскресным вечером. «Этот ужасный жакет!» Марш заметил, как Лайл вздрогнула и задумался. «Почему?» Она ответила тихо и торопливо. «О, нет, я больше не надевала его». «А где он находился между воскресеньем и средой?» «В шкафу в моей спальне». «Там до него никто не мог дотронуться?» «Нет». Марч улыбнулся ей. «Теперь вернемся к воскресенью, когда вы в последний раз надевали жакет. Насколько я помню, вы сказали, что мистер Рейв Джернингхэм принес его вам в сад. Вы помните, как именно он его нес?» «Перекинув через руку». «Он помог вам его надеть?» «Не помню». «Наверное, да?» «Кажется, вы сказали, что помог». «Ну, значит, помог?» Лайл поднесла руку к щеке. «А это имеет значение?» «Да, довольно большое, потому что мы хотим разобраться с отпечатками. Видите ли, если он помог вам надеть жакет вечером в воскресенье, слабые отпечатки должны были обнаружиться сверху, у воротника». Лайл ощутила, как сильнее забился пульс в запястье, прижатом к щеке. Это испугало ее, и она снова уронила руку на колени. «А они там есть?» Инспектор кивнул. «Теперь, миссис Джернингхэм, постарайтесь вспомнить, дотрагивался ли он до вас после этого?» «Дотрагивался до меня?» Ее глаза широко распахнулись. Марч любезно улыбнулся. «Ведь вы были у стены над морем, не так ли? Может быть, он взял вас за плечи и повернул, чтобы обратить ваше внимание на что-то на другой стороне залива?» «О, нет!» В ее голосе прозвучало неподдельное удивление. «И не произошло ничего в этом роде?» «Нет». «Что ж, я с этим закончил. Теперь кто-нибудь другой касался вас таким образом, когда на вас был жакет? Брал за плечи, гладил по спине или что-нибудь в этом духе? Например, ваш муж?» «Нет». «Мы закончили разговаривать, и я вошла в дом. Дейла не видела. Я сразу направила свою комнату и убрала жакет. Алисия, леди Стейн, была в холле, но она до меня не дотрагивалась». «Где находился жакет перед тем, как ваш кузен принес его вам?» «Думаю, он взял его с одного из кресел на лужайке. У моря сразу становится холодно, когда садится солнце». «Со стороны вашего кузена это было очень предусмотрительно». «Да», — проговорила Лайл. И ей внезапно пришло в голову, как часто Рейв делал такие вещи. Она ощутила волну теплого чувства и немного приободрилась. И в этот момент Рейв собственной персоной, небрежной походкой, вошел через стеклянную дверь. «Как поживаете, Марч?» – сказал он. «Еще один допрос с применением пыток? Скажите, если я на очереди». «Пыток не будет, но я как раз закончил с миссис Джернингхэм и собирался спросить, не могу ли повидаться с вами. Вы пришли в самый удачный момент». «А может, я подслушивал, готовясь к своему выходу?» Лайл поднялась и направилась к выходу. Минуя Рейфа, который открыл для нее дверь, она поймала его странную кривую усмешку. Это встревожило ее. Эти горько искривившиеся губы. Вновь обретенное чувство спокойствия исчезло. В ушах Лайл снова раздался голос мисс Силвер. «Скажите им, что изменили завещание. Скажите им всем!» Дверь за ней захлопнулась. Рейф подошел к письменному столу и прислонился к его углу. На нем была рубашка с короткими рукавами и открытым воротом, и старые брюки из серой фланели. Похоже, он чувствовал себя вполне непринужденно. «Ну, — сказал он, — что теперь?» «Я думал, мы закончили». «Еще нет», — ответил Рэндалл Марч. Когда мы все-таки закончим, я собираюсь поинтересоваться вашим свободным временем, чтобы пригласить вас на партию в теннис. Благодарю вас с удовольствием, когда мы закончим. Боюсь, как раз сегодня я особенно занят служебными обязанностями. Ваш служебный долг не позволяет вам даже этого? Рейф протянул ему потертый портсигар. Боюсь, что так. О, хорошо. Надеюсь, вы не возражаете, если я закурю? Совершенно не возражаю. Я только что расспрашивал миссис Джернингем о жакете, который она подарила Сиси Коул. Мы проверили его на предмет отпечатков пальцев и, естественно, хотим узнать, кто держал жакет перед тем, как он сменил хозяйку. Рейф чиркнул спичкой, зажег сигарету и бросил спичку на подставку для ручек. «Отпечатки?» – удивился Рейф. «На этой шерстяной ткани?» Марч наблюдал за ним. «Да, это новый метод. Некоторые отпечатки удивительно четкие». Рейф рассмеялся. «И мои среди них? Думаю, Лайл сообщила вам, что я принес ей жакет и помог надеть его в тот последний раз, когда она его надевала. По крайней мере, мне кажется, что это был последний раз». «Да, она сказала именно так». Рейф выпустил густое облако дыма. Сквозь дымную завесу можно было разглядеть насмешливые искорки, пляшущие в его глазах. «Как это вас, должно быть, разочаровало?» «Возможно», — ответил Марч и добавил, «а может быть и нет». И инспектор подвинул стул вперед, решительно посмотрел в глаза Рейфу и отчеканил. «Когда вы брали этот жакет за плечи и верхнюю часть рукавов, на ком он в тот момент был надет?» Рейф поднес сигарету к губам. Для того, чтобы скрыть их дрожание, но рука его нисколько не дрожала. Марч подумал, окажись я в затруднении, я больше бы доверял своим губам, чем рукам. Рука опустилась, губы улыбались. «Лайл ведь сказала вам, что я надел на нее жакет». Марч покачал головой. «Эти отпечатки были оставлены не тогда. Я покажу вам, в каком положении были ваши руки». Поднявшись, Рэндалл обошел стол, встал позади Рейфа и взял его за плечи. Ладони его лежали на плечах, пальцы обхватывали и сжимали их почти у горла. «Вот так», — сказал инспектор. Отпустил Рейфа и вернулся на место. Рейф все еще улыбался. «У вас есть какое-то объяснение?» Молодой человек покачал головой. «Не могу ничего придумать, по крайней мере, ничего нового. Я и вправду помог Лайл надеть жакет, но, полагаю, такое объяснение слишком просто для современного полицейского приверженца науки». «Следы совсем свежие», — спокойно пояснил Марч. «Самые свежие из множества других. Те, которые вы оставили в воскресенье, совсем другое дело. А эти появились намного позже и, без всякого сомнения, принадлежат вам». Рейф выпрямился. Улыбка все еще не сходила с его лица. «Что ж, вам, знаете ли, придется это доказать. Я не возражаю. Попробуйте, если вас это развлечет. Но, по правде говоря, все это прозвучит не слишком убедительно. Скажем, в суде, действующим по нормам общего права, или перед лицом коронера. Возможно, именно по этой причине никто не задавал мне всех этих интересных вопросов на слушании. Знаете, я ведь там был?» «Вы не хотите дать никакого ответа на мой вопрос?» Рейф пожал плечами. «Вы же не принимаете самого очевидного объяснения. Боюсь, другого у меня нет».